Мадрид. Примерно в середине полета командир экипажа объявил: «Дамы и господа, сейчас мы пролетаем над Парижем, там холодно и идет дождь. Поэтому мы не будем садиться в Париже, а полетим в Мадрид, как и планировали с самого начала». Когда самолет стал заходить на посадку, он радостно сообщил: «В Мадриде прекрасная погода, плюс 14, светит солнце. Как хорошо, что мы сюда прилетели». И ведь не возразишь. При этом некоторые жители Мадрида ходят в шубах и сапогах. У них, блин, зима, и точка. Правда, некоторые другие жители Мадрида ходят в футболках и шлепанцах. Для равновесия, очевидно. Путешествия, если правильно их использовать, становятся приключениями сознания. Затем и нужны. «Я прекрасный на фоне...» Такой традиционный подход лишает путешествия всякого смысла. «Я прекрасный» на фоне собственного сортира дает тот же результат при значительной экономии средств и времени. Для начала никакого меня прекрасного. Щепотка неизвестного вещества, которую бросили в котел не то с приворотным зельем, не то с паэльей, вот чем надлежит быть путешественнику. Как минимум, две восхитительные лабораторные работы следует проделать ему в этом котле. Узнать, во что на этот раз превратится он сам, и заодно поглядеть, как влияет его присутствие на содержимое котла. Второе задание мало кому удается выполнить, но попробовать стоит, как и во многих других делах, ради самого процесса. Старая шарманщица сидела на оживленной улице с пустым блюдцем. Если слушать внимательно звуки ее шарманки, видишь, как разноцветные стеклянные карлики пляшут на тротуаре. То есть это я их вижу. Насчет других слушателей ничего не скажу, их дела. Стоило бросить старухе монетку, вокруг тут же собралась толпа, пролился звонкий денежный дождь. У меня легкая рука. Здесь, в Мадриде, сейчас, утром 10 февраля. Никакой практической пользы от этого знания. Зато сколько радости шарманщице. Ну и мотивчик ее остался при мне навсегда. Законная добыча. Струнный квартет на узкой темной улице, куда не проникают лучи полуденного солнца, выжил из меня 2,5 слезы. Это очень много. Очень. 2 евро 50 центов легли в алое чрево пустого футляра. Честная цена — евро за слезу, как и положено в базарный день в условиях рыночной экономики. И еще о музыке. Несколько кварталов следовать за автомобилем, неспешно ползущим в пробке, потому что в салоне играет музыка, задающая совершенно особый ритм дыханию и всем прочим телесным делам, такого со мной еще не бывало. Крысолов сменил дудку на электронную аппаратуру и то ли пробрался на местную радиостанцию, то ли записал, наконец, сольный диск. Впрочем, одно другому не мешает. Музыка в какой-то момент все-таки закончилась, оставив меня в некоторой растерянности. А когда же в море заходить будем? Впрочем, никакого моря здесь нет. И даже реки путевой. Зато есть улицы. Чего же еще? Нищий просит подаяния, стоя на коленях. Под колени подложена специальная подушечка. Исчерпывающий жест. Апофеоз этой вашей новой искренности, о которой неуверенно заговорили в начале 90-х еще, а во вкус вошли почему-то только сейчас. Здесь, в Мадриде, моя голова все время наклоняется чуть вправо и заносит меня все время вправо, если не контролировать жестко процесс перемещения в пространстве, а идти, куда ноги несут. Это совершенно бессмысленная информация. Но незначительные в сущности перемены, произошедшие здесь во мне, не бессмысленны, как любые перемены. Они должны случаться очень часто, как можно чаще. Вот это очень важно. Этот город открыто смеется надо мной. Не хохочет, но хихикает ехидно, подмигивая, впрочем, вполне по-свойски. Знает, что я собираюсь ехать дальше, в Гранаду, поэтому поселил меня возле станции метро «Севилья». Чтобы по нескольку раз на дню ходить туда-сюда по Кале до Севилья, напевая неизбежное в такой ситуации от Севильи до Гранады. Не отвертишься от клоунского репертуара. Приговорил меня обедать в кафе «Мяу» с кошками на окнах, где фирменный салат тоже «Мяу», разумеется. Чего желаете? «Мяу, сеньора, мяу». Огромная тарелка рыбы, среди которой робко прячутся зеленые листья чего-то там. Полдюжины, не больше. Кошачья мечта натурально. Привел в переулок, где дверь в дверь соседствуют секс-шоп, художественная лавка, букинист и магазинчик, торгующий щенками, попугаями и крольчатами. И практически за шиворот поволок дальше, в трущобы, где все стены, двери и жалюзи изрисованы граффити, и бродят прекрасные мулатки в шубках и шлепанцах на босу ногу. Возле музея Прада — ботанический сад. Нетрудно угадать, каков был мой выбор, если учесть, что у входа в музей выстроилась огромная очередь, а в ботаническом саду никого. К чертям собачьим все это ваше высокое искусство. В ботаническом саду Мадрида в январе цветут крокусы, желтые и лиловые. Желтые и лиловые крокусы. О, Господи! Желтые и лиловые. Ну и вот.